«Товарищ капитан, разрешите обратиться?» — спросил Суслин, когда они остались вдвоем в опустевшей казарме. Командир батальона оглядел его с ног до головы, вздохнул. «Больно уж вы аккуратный какой-то, лейтенант. Какой-то слишком уставной, что ли?» «Не понял, товарищ капитан». «Хоть бы гимнастерку укоротили», — с досадой сказал капитан. «Или козырек на фуражке пальца на два обрезали». «Так ведь не положено, товарищ капитан». «Это точно, что не положено», — еще раз вздохнул комбат. «Ну что у вас?» «Относительно эфрейтора Святкина», — сказал Суслин, почему-то понизив голос. «Недисциплинирован, дерзок. Такой может весь взвод разложить. Настоятельно прошу перевести его от меня, товарищ капитан». «Святкин, фронтовик», — помолчав, сказал комбат. «В последнем бою подбил два танка, за что в госпитале ему вручили орден. А вообще сложный он судьбы человек, из беспризорников, что нельзя не учитывать. Рекомендую найти подход. Из взвода Святкина убирать не будем, ясно?» Суслин кивнул. «У вас в школе было прозвище лейтенант?» «Никак нет». «Теперь будет», — обнадежил капитан. «Святкин постарается. Отправляйтесь за взводом и возглавьте работу по разгрузке капусты, а то они там сожрут половину». Хлопцы без витаминов отощали. Вытянувшись в цепочку, взвод выгружал капусту с платформы, стоявшей на запасном пути. Солдаты перебрасывали друг другу кочаны, сопровождая работу шутками, смехом и звучным хрустом капустных листьев. Младший лейтенант Суслин выгружал капусту вместе со всеми. Сейчас он не чувствовал себя их командиром, а всего лишь одним из 40 молодых, азартно трудившихся парней. «Лови! Принимаю!» Ловя кочан, Суслин оглянулся и увидел, как командир отделения, сержант Мятников, стоявший на платформе, выбрав из кучи два больших кочана, перебросил их через противоположный борт. «В чем дело, сержант Мятников?» грозно крикнул Суслин, подбегая к платформе. «Почему разбазариваете продовольствие?» «Я ничего не разбазариваю», — хмуро пояснил Мятников. «Я просто отдал два кочана». «Кому отдали?» — запальчиво наседал Суслин. «Кому, спрашиваю?» И оглянулся. На путях стояла худенькая девочка лет 12 в большом солдатском ватнике и сапогах. Сунув кочаны в мешок, она собралась было бежать, но бдительный Суслин остановил ее. «Девочка, стой!» Девочка остановилась, с испугом глядя на лейтенанта. Взвод тут же бросил работу. Солдаты смотрели на командира серьезно, ожидая и проверяя одновременно. И младший лейтенант уловил это. «Почему здесь посторонние?» спросил он, но уже без прежнего металла в голосе. «Она не посторонняя», — серьезно пояснил Мятников. «Она сирота. Отец погиб на фронте, а мать тут умерла». Младший лейтенант молчал, не зная, как следует поступить в подобной ситуации, поскольку в уставе никаких указаний на этот счет не содержалось. «Иди, Наташа, иди», — тихо сказал Мятников девочке. «Не бойся, дядя шутит». Девочка кивнула и пошла по железнодорожным путям.